Главное – это легкость. Чем бы вы ни занимались, что бы ни производили или не продавали, главное, чтобы вашим покупателям было легко это купить, легко найти, легко позвонить, легко заказать, легко оговорить условия и легко оплатить. Проверьте все ваши системы, процессы, рекламу, промоушен, трафик, символику и вывески. Проверьте все аспекты вашего бизнеса, думая об одном. Как избавиться от всех возможных препятствий и барьеров, чтобы получить покупателя, сформировать отношения и совершить продажу. Почаще используйте тайных покупателей, людей, которые притворяются покупателями и тестируют ваши услуги или продукты. Если вы не можете нанять на эту роль профессионалов, то обратитесь за помощью к друзьям или знакомым. Или же договоритесь с другой компанией, и пусть ее сотрудники выступают в роли ваших покупателей, а ваши сотрудники в роли ее покупателей.